Глава третья. Принцесса и кое-кто еще. Добравшись до верха, Айрин обнаружила, что очутилась на маленькой квадратной площадке с тремя дверями, две напротив друг друга и одна против лестницы. Она постояла минутку, не зная, что делать дальше. Но пока она стояла, ей послышался странный жужжащий звук. Мог ли это быть дождь? Нет. Звук был гораздо мягче и монотоннее, чем едва слышный дождь. Низкий приятный гул иногда прекращался ненадолго и возобновлялся опять. Это больше всего походило на жужжание очень счастливой пчелы, нашедшей в круглом цветке углубление, полное меда. Она приложила ухо сначала к одной двери, стараясь расслышать что-нибудь, затем к другой. Когда она припала ухом к третьей двери, сомнения исчезли. Звук шел из этой комнаты. Но что это могло быть? Она была довольно-таки испугана, но любопытство пересилило страх. Она тихонько приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Как вы думаете, что она увидела? Очень старую леди, сидящую за прялкой. Возможно, вы удивитесь, как принцесса заметила возраст леди, если я скажу вам, что черты лица ее были прекрасны, и кожа отличалась белизной и мягкостью. Скажу вам больше, ее волосы, гладко зачесанные назад, свободно струились вдоль спины. Не очень похоже на старую леди, правда? Но вот чудо! Волосы были белы почти как снег. И хотя лицо было гладким, в глазах светилась такая мудрость, что невозможно было отделаться от мысли о том, что она очень стара. Принцесса так и решила, хотя не могла бы сказать почему. «Около 50», — подумалось ей. Но леди была старше, много старше, как вы потом услышите. Когда принцесса застыла в дверях в растерянности, старая леди подняла голову и сказала приятным, но старым и слегка дрожащим голосом, который уютно смешивался с непрерывным жужжанием ее прялки. «Заходи, моя дорогая, заходи. Рада тебя видеть». Принцесса была настоящей принцессой, как вы могли уже убедиться. Поэтому она не стала теребить ручку двери, не говоря ни слова, как делают некоторые. Им следовало бы походить на принцесс, но они всего лишь невоспитанные маленькие девочки. Айрин сделала, как ей сказали, а именно сразу же шагнула внутрь и мягко прикрыла за собой дверь. «Подойди ко мне, моя дорогая», — позвала старая леди. И снова принцесса сделала, как ей сказали. Она приблизилась к старой леди, правда, довольно медленно, но не останавливаясь, пока не очутилась рядом и не взглянула ей в лицо своими синими глазами с двумя растаявшими в них звездочками. «Что случилось с твоими глазами, дитя?» — спросила старая леди. «Я плакала», — ответила принцесса. «Почему, девочка?» «Потому что не могла найти дорогу назад». «Но ты нашла путь наверх». «Не сразу. Прошло много времени». «У тебя лицо все в полосках, как спина у зебры. У тебя не было носового платка?» «Да». «Почему же ты не пришла ко мне, чтобы я вытерла тебе слезы?» «С вашего позволения, я не знала, что вы здесь. Я обязательно приду в следующий раз». «Доброе дитя», — сказала старая леди.